Привыкла она к манере жителей Ян-Ях раздевать взглядом. На земле, в наготе, в естественном виде человека никто не находил ничего особенного, ничего возбуждающего, во всяком случае, тем более постыдного. Конечно, каждый должен быть чистым и не принимать неэстетичных поз, чему учили с первого года жизни. У жительницы земли взгляды мужчин Ян-Ях могли вызывать только неприятное чувство, как взгляды сумасшедших. Образец спросил: «Приехала издалека, недавно здесь? Наверное, из хвостового полушария?» «Как вы...» — Чедис похватилась. «Как ты угадал?» Тормансианин довольно усмехнулся. «Там, говорят, есть красивые девки, а ты...» Он щелкнул пальцами. «Ходишь одна, хоть красивее всех». Незнакомец кивнул в сторону спускавшихся по ступеням. «Меня зовут Шок Кашек, сокращенно Шотшек». «Меня Чедизем или Чезем», — в тон ответила ему Чеди. «Странное имя. Впрочем, вы там в хвостовом какие-то другие». «А ты был у нас?» «Нет», — к облегчению Чеди признался тормансианин. «А ты чья-нибудь? Не поняла? Ну, принадлежишь ты мужчине или нет?» В виде недоумения Чеди Шотшек рассмеялся. «Тебя берет кто-нибудь?» «Нет, никто», — сообразила Чеди, мысленно ругая себя за тупость. «Пойдем со мной в окно жизни». Так назывались у тормансиан большие помещения для просмотра фильмов и артистических выступлений. «Что ж, пойдем», — ответила Чеди. «А если бы у меня был мужчина?» «Я отозвал бы его в сторону, и мы бы поговорили с ним». Шотшек пренебрежительно пожал плечами. Стало ясно, что для него подобные переговоры всегда кончались успешно. Шотшек завладел рукой Чеди. Они направились к серой коробке ближайшего окна жизни. Духота здесь напоминала дом собраний. Сиденья стояли еще теснее. В жаркой комнате сиял искрящийся громадный экран. Техника Ян-Ях позволяла создавать правдоподобные иллюзии, захватывающие зрителей красочной ложью. Чеди еще со звездолета видела много фильмов, и этот мало отличался от них. Хотя давным-давно планета Ян-Ях превратилась в единое государство, действие происходило в одну из прошлых войн. Герои действовали со всей хитростью и жестокостью древних лет. Убийства и обман шли непрерывной чередой. Красивые женщины вознаграждали героев в постелях или подвергали их беспримерным унижениям. Одним из главных действующих лиц была женщина. Она по ходу действия убивала и пытала людей. Бешеные скачки на верховых животных, гонки на грохочущих механизмах, плен, бегство, снова плен и бегство. Действие разворачивалось по испытанной психологической канве. Когда героиня оказалась в постели, чуть-чуть прикрытая одеялом, тормансианский запрет на определенные части тела, с нагим, но снятым со спины героем, Чеди почувствовала, как горячие и влажные руки Шотшека схватили ее за грудь и колено. Жалея, что она не обладает закалкой и психической силой Файродис, Чеди сделала попытку отстраниться. Тормансианин держал крепко. Не желая отвечать насилием, Чеди резко выставила клином локоть, высвободилась, встала и пошла к выходу под раздраженные крики тех, кому она загораживала зрелище. Шотшек догнал ее на дорожке, ведущей к большой улице. «Зачем ты меня обидела? Что я сделал плохого?» Чеди посмотрела спокойно, даже печально, соображая, как выйти из создавшегося положения, не открывая своего инкогнито. «У нас так не поступают», — тихо сказала она, — «если в первый же час знакомства так обниматься, что же делать во второй?» Шотшек недобро захохотал. «Будто ты не знаешь, сколько тебе лет?» 80, переведя 20 земных лет в тормансианские, солгала Чеди. «Тем более, я думал, 65, пойдем». «Куда?» «Ко мне. У меня комната с окном на канал. Я куплю вина и дината, и нам будет хорошо». И Шатшек снова крепко обнял Чеди. Она молча вырвалась и поспешила выйти из аллеи на улицу. Прохожие не смутили преследователя. Он догнал Чеди и, рванув за руку, заставил повернуться к себе лицом. «Зачем ты пошла со мной?» — зло спросил он. «Я не думала, что так получится. Простите». «При чем тут простите? Пойдем, будет хорошо. Или я не понравился? Пойдем, не пожалеешь».